Глава 10. Система Google. До того, как в 2001 году Стив Беркевиц взялся вдохнуть жизнь в чахнущую поисковую систему Ask Jeeves, он мало что знал о волшебных свойствах системы Google. Проницательному предпринимателю нравилась временная роль аутсайдера, поскольку он не считал, что превратить нерентабельное предприятие в прибыльный бизнес архисложно. Стив чувствовал уверенность в своих силах, потому что ему уже приходилось делать это раньше. Начав с нуля, Беркевиц трансформировал серию для чайников из заурядной библиотечки для компьютерных пользователей в известный бренд на книгоиздательском рынке. Будучи новым человеком в сфере интернет-технологий, Беркевиц, тем не менее, быстро ухватил основную идею, до сих пор скрытую от многих IT-специалистов. У интернета много общего с традиционными средствами массовой информации. А значит, его можно рассматривать как еще одно средство предоставления контента и рекламы пользователям по всему миру. Его проницательность и понимание взаимосвязи между брендингом и лояльностью потребителей подготовили почву для того, чтобы его компания влилась в систему Google. От предыдущего генерального директора Ask Jeeves Беркевиц унаследовал популярный, но вместе с тем финансово нездоровый бренд, который много обещал, но демонстрировал не слишком впечатляющие результаты и, в конце концов, даже испортил репутацию своего знаменитого символа, одетого с иголочки английского дворецкого по имени Дживс. Его присутствие очень очеловечивало сайт Ask Jeeves, что очень трогало американских пользователей. При его появлении на экране всегда нетерпеливый интернет-серфер расслаблялся и желал, чтобы сказочный английский дворецкий помог ему, хоть у последнего и не всегда это получалось. Несмотря на всю привлекательность Дживса и деловую смекалку Беркевица, у Ask Jeeves и ее генерального директора, наверное, ничего не вышло бы, если бы не система Google. Тысячи рабочих мест, созданных Google, и миллиарды долларов, вложенных ею в эту систему, трансформировались в бесчетное количество возможностей как для мелких предпринимателей, так и для финансовых воротил. Традиционные методы оценки популярности и прибыльности не позволяют соответствующим образом измерить такие важные аспекты, как динамичность и саморазвитие сети пользователей и рекламодателей Google, отчасти потому, что нешаблонная бизнес-модель компании не поддается стандартному статистическому анализу. Google больше походила на снежный ком, катящийся по склону горы, увеличивающийся в размерах и набирающий скорость. Google – самая популярная, наряду с электронной почтой, из прикладных систем, функционирующих в интернете, способствует генерации новых идей, знакомит потенциальных деловых партнеров и дает предпринимателям возможность исследовать рынки, искать персонал, размещать рекламу и продвигать свои товары и услуги с минимальными финансовыми затратами. Не ставя перед собой такой цели изначально, она стала мощным орудием бизнесменов, оказывающим влияние на значительную часть американского и не только делового мира. Ее воздействие ощущают не только компании, но и университеты, органы государственной власти и научные учреждения. Деньги и идеи теперь меняют владельцев быстрее, чем раньше, благодаря сохраненной на серверах и всегда доступной информации. И не будет преувеличением назвать молодую компанию, поисковую, рекламную и развивающуюся систему катализатором, способствующим становлению новой экономической системы. Возглавив в мае 2001 года Ask Jeeves, Стив Беркевиц не мог назвать себя большим знатоком мира высоких технологий. Но перед ним стояла задача вытащить некогда процветающее предприятие из трясины, в которую оно угодило годом раньше, подобно многим другим, подававшим надежды интернет-компаниям. Правда, он узнал кое-что об Ask Jeeves, когда заключал сделку с компанией, которая позже превратила его серию для чайников в справочный стол поисковой системы. Тогда ему врезался в память один факт. Издательство IDG, где он занимал пост генерального директора, в конце 1990-х годов имело объем продаж 200 миллионов долларов и биржевую стоимость 250 миллионов долларов. Ask Jeeves вышла на фондовую биржу с объемом продаж в 10 миллионов долларов и чистым убытком в размере 80 миллионов долларов, но к декабрю 1999 года ее биржевая стоимость выросла до 5 миллиардов долларов. После этого, вспоминает Беркевиц, у меня возникло желание податься в индустрию интернет-технологий. Очень скоро он обнаружил, что Ask Jeeves частенько разочаровывал своих пользователей, не выполняла взятые на себя обязательства. Миллионы людей соблазнились рекламным объявлением о том, что, набрав в окне поиска на ask.com любой вопрос, они получат исчерпывающий ответ. Очень заманчивые предложения, принимая во внимание необъятные просторы интернета. Но, сделав попытку пообщаться с Дживзом, практически все они разочаровались в поисковой системе. Дворецкий упрямо не желал отвечать на вопросы надлежащим образом.